Папа, разве в органах государственной безопасности могут ударить человека? Глядя прямо в глаза отцу, в его очки, тихо и строго спросил мальчик. Штуб молчал. Он испугался. Может быть, первый раз в жизни, и растерялся. Растерялся и испугался так, как не имел права теряться и пугаться. Это было куда страшнее внезапной проверки документов. Тогда, осенью 43-го в Берлине, это было неизмеримо страшнее взгляда пьяного эсэсовца, который сказал вдруг: «Нет, ты не портной, вовсе не портной». Это было немыслимо, невыносимо, что теперь не его жизнь находилась в смертельной опасности. В смертельной опасности находилось теперь его бессмертие, дело, которому он служил, и сын. «Я тебя не понял», — чтобы оттянуть время, — сказал Штуб. «Ты хочешь спросить?» «Я хочу спросить», — звонким от обиды и горя голосом, пощелкивая от нетерпения пальцами, вытягивая шею, сказал Алик. «Хочу спросить, папа, разве ты можешь ударить врага? Даже врага, изобличенного, можешь?» Это было помилование, нежданное, негаданное. Оно пришло, может быть, вняв всей его жизни, учитывая каждый прожитый им день, помилование перед самой казнью. Бессмертие сохранилось. Верховный суд рассмотрел. «Ты не обижайся только, папа!» — воскликнул Алик. И в голосе его Штуб услышал и облегчение, и счастье. «Пожалуйста, папочка, не обижайся. Но понимаешь, папа, Алешка Крахмальников сказал, что он знает, он слышал...» Алик оттолкнул мешавший ему стул и подошел к отцу. Он хотел, наверное, обнять Штуба, но не посмел, увидев его белое неподвижное лицо с сильно обнажившимися морщинами, не только не посмел, а и попятился немного, замолчал, судорожно вздохнул и опять заговорил, не в силах кончить этот страшный для Августа Яныча разговор. «Чекисты — это же самые замечательные люди!» — слышал Штуб слова Алика. «Они... Правда, смешно, что я тебе это говорю. Тебе. Вы же дзержинцы, и вы не можете. Папа, ты ведь никогда не ударил арестованного человека?» «Нет», — тихо ответил Штуб. «Не ударил, Алик, и не ударю. Ведь это невозможно». «Невозможно, Алик», — глухо ответил Штуб. «Совсем невозможно. Исключено. Исключено». Нет, это не было помилованием. Это было похлеще приведение приговора в исполнение, если еще учесть то обстоятельство, что Штуб ненавидел ложь. «Значит, я правильно двинул в зубы этому клеветнику Крахмальникову. Если он утверждает, Штуб отвернулся». Отвернулся и тупым взглядом посмотрел в стену. «Стенка», — зарегистрировал он и подумал, — «наступит же час». «Не может не наступить! Но нынче как мне смотреть в эти глаза? Чем ответить на их огонь?» И Штуб ответил. Дзержинский такого человека поставил к стенке. «Расстрелял!» — воскликнул Алик. И добавил тихо. Вот видишь же! А Алешка Крахмальников смеет врать!» «Хорошо», — сказал Штуб. «Вопрос ясен. Я устал, Алик. Прости, стар стал». Уходя, Алик спросил: «Ты не сердишься?» «Нет», — ответил Штуб. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи, пап. Ты, правда, не сердись. Я понимаю, что решать вопросы кулаками в нашем возрасте глупо, но...» «Да-да, я понимаю», — мучаясь недосказанностью, сказал Штуб. «Понимаю, но только...» Он не знал, что «только». И вдруг понял. «Подожди», — велел он сухо. Алик остановился, обернулся к отцу. Он стоял уже у двери маленькой, Штуб, плечистенькой и крепенькой. «Этой дракой и тем, что ты ударил Лешку, раздельно, как в своем служебном кабинете, — сказал Август Яныч, — ты поступил низко, понятно? Ты сын начальника... работника госбезопасности. Ты...